Глава 12. Я изначально думал, что интерес к моей персоне будут проявлять только в рамках попытки проникнуть в мое поместье. Но я никак не ожидал, что неизвестные мне люди будут пытаться проникнуть на объект, который, по идее, принадлежал императорскому роду изначально. Очень хорошо, что к этому моменту там уже находился Ракот, который в рамках своих обязанностей мог как раз остановить эти поползновения. Правда, дух несколько не рассчитал свои силы и долго извинялся передо мной за то, что нарушители в итоге были несколько поломаны. Благо, ничего серьезного, что стало бы вызовом для обычных врачей. С другой стороны, после первых таких случаев, количество желающих узнать, для чего построили это здание, стало намного меньше. Даже интересно, что будет здесь потом, когда это место начнет более активно использоваться, чем просто пока отстраиваться до конца. Как оказалось, возвести здание — это одно дело, а вот внутреннее обустройство могло занять гораздо больше времени, чем хотелось бы. Я раньше как-то об этом не задумывался, и теперь приходилось проводить время в ожидании, пока в самом здании будет как можно меньше людей. Пусть здесь дела шли медленно, но вот в плане контроля духовной территории вокруг столицы уже все было более-менее налажено. Да, это были только первые шаги, и полноценно эта территория станет подконтрольной мне только спустя несколько довольно требовательных ритуалов. И тем не менее, уже сейчас я чувствовал, как менялся духовный фон, и одновременно с этим мне во время медитации стало доступно больше духовной энергии, которую я пропускал через свою душу и, соответственно, духов-партнеров. Все это послужит как раз для того, чтобы развиваться успешно дальше. Просто увеличивалась скорость этого развития. После такого становится отчетливо понятно, почему шаманы ни с кем не хотели делиться доступом к своим духовным маякам, кроме своих учеников. Я вроде раньше это понимал, но эффект от одного маяка был не настолько ярким, как сразу от двух. Тем более здесь не было других маяков, а значит и вся духовная энергия распределялась только между двумя этими точками. В какой-то мере в данной конфигурации духовную энергию можно было сравнить с бурлящим горным потоком. С момента же возникновения маяков этот поток стал постепенно превращаться в полноводную реку, которая потом станет подобна озеру. То есть, если вначале энергию необходимо было вырывать из общего потока, то сейчас она давалась в мои руки куда легче, а дальше это станет еще проще. Тут самое главное не слишком к подобному привыкать, ведь это искусственно созданная зона, где я буду сильнее, и в любом другом месте сбор духовной энергии будет казаться уже гораздо сложнее. Так что у всего есть свои плюсы и недостатки. Если же говорить о полукровках, то большинство из них прошли через клятву артефакту. Скорее всего, среди них был кто-то сведущий в таких вещах, так как очень сомневаюсь, что они вот так легко согласились на мои условия. Тем более я специально делал все условия прозрачными и открытыми для другого наблюдателя. Повредить такую конструкцию мог только другой шаман. Но раз такого здесь не было, то можно не переживать на этот счет и не городить дополнительные глифы на структуре артефакта, чтобы сберечь его целостность и невмешательство в суть условий. Главное, что полукровки приняли мои условия, но они согласные, их здесь никто не держал. Как и для людей, столица давала полукровкам очень много возможностей, а уж когда они сами почувствовали, насколько им стало легче находиться здесь, то очень сомневаюсь, что эти существа теперь покинут столицу и ее округу. Пусть полукровки и не были духами, но духовная энергия им была также нужна. Да, они порой пополняли ее довольно экзотичными способами, но в любом случае духовный фон, который сам собой располагает к развитию, пойдет всем на пользу. Более того, он в ближайшее время отразится на природе, и, думаю, многие жители столицы удивятся необычной активности зелени. Все же природа первой реагирует на подобные вещи. «Княжич, а вас редко увидишь улыбающимся», — подошла ко мне Светлана. Я в это время находился в своем рабочем кабинете и просто смотрел в окно. Моя личная слуга, как всегда, появилась здесь бесшумно, но я давно на такое не обращал внимания. Правда, стопка бумаг в ее руках мне не понравилась, но я не хотел себе сразу портить настроение. «Просто весна», — пожал я плечами. «Всего несколько сданных экзаменов, и можно будет заниматься уже более интересными делами, чем ходить на учебу. Да и дела вроде как налаживаются понемногу, что не может не радовать». «И тем не менее есть дела рода, которые так просто не отложить», — с улыбкой на лице произнесла девушка, положив эту стопку мне на стол. «Это то, что надо подписать сегодня». «Как думаешь, отец когда-нибудь отменит этот архаичный способ работы с документами?» — вздыхаю я. «Глава довольно консервативный человек», — слегка уклончиво ответила Светлана. «Возможно, при вашем брате что-то изменится». «Ну а пока вы оба вынуждены работать по таким методам, и это неизбежно». «Неизбежность», — хмыкнул я, в последний раз посмотрев в окно, прежде чем приступить к разбору бумаг. В век цифровизации большинство документооборота проходит через цифровую среду, и все же часть документов требует личной физической подписи. Я, конечно, понимаю, что некоторые доверяют только бумаге, но ведь можно свести количество таких документов к минимуму, а не собирать стопку из более чем 100 листов, на каждом из которых мне надо расписаться. Это все жутко раздражает, но это то, что неизбежно, и приходится работать с тем, что есть. «Закончил», — устало выдохнул я спустя 2 часа. «Княжич, вот еще одна стопка». Забрав у меня эту порцию документов, Светлана принесла новую, но это хотя бы была поменьше. «Да ты издеваешься!» «Это последние документы на сегодня», — поспешила успокоить меня слуга. «Все же они накопились за время вашей работы, когда вы просили себя не отвлекать». В этом тоже была часть правды. Все же ритуалы отнимали довольно много времени, и необходимо было правильно рассчитывать ритуальные круги, чтобы эффективность от проведенной работы была максимальной. Так что в этом случае лучше было отложить все дела и заняться тем, что было более важно. Но меня с этим мирило то, что все усилия стоили того. Определенно стоили. Экзамены прошли без проблем, как я и рассчитывал. Ну и было совсем неудивительно, что большинство моих одногруппников тут же покинули столицу, как только представилась такая возможность. Я был занят очередными ритуалами, которые в первую очередь собирался провести у себя в поместье. Пусть у меня сейчас и было 2 духовных маяка, но именно здесь я мог делать что угодно, а вот 2-й маяк пока лучше не трогать, чтобы 1-й так и оставался основным. В идеале, конечно, создать еще несколько маяков, чтобы охватить большую территорию. Но все это требует очень много дополнительных ресурсов. Да и с каждым маяком надо работать в отдельности, с учетом территории, где он расположен. Нет, тут лучше довольствоваться малым и развивать то, что уже есть, чем пытаться охватить все и сразу. Надо закрепить тот успех, что уже есть, а не стремиться к необъятному. Сколько шаманов даже при мне в попытке слишком быстро прогрессировать просто оступались на своем пути, не счесть. Так что лучше замедлиться, чтобы приспособиться к тому, что я имею. В данный момент я находился на тренировочном полигоне под поместьем и тренировал свои способности. Каждый дух давал мне что-то свое, и только с недавнего времени мне удалось достичь того уровня взаимодействия, когда можно использовать их способности без костылей в виде духовных артефактов. Конечно, условная мощность способности от этого страдала, но, тем не менее, это были уже мои способности через связь с духом-партнером. Более того, можно было добиться результата, когда удастся работать сразу с несколькими проявлениями духовной связи. А значит, еще сильнее разнообразить мой арсенал, и это точно удивит предполагаемого противника. Полигон был предоставлен исключительно для меня, так что я мог не беспокоиться, что меня кто-то увидит. Поэтому была возможность пользоваться не только магией воды, но другими аспектами. Мишеней и манекенов для отработки ударов здесь всегда было достаточно. а тех, кого я все же уничтожал, заменяла Светлана. От моей личной слуги у меня было не так много тайн, да и, как моя защитница, она должна была знать лучше остальных, на что я способен, иначе своими действиями она мне может помешать, а то и вовсе подставить под удар. Управление водой от Хилмара менялось на электрические разряды от Пархиза. Практика, как всегда, подтвердила, что облитая водой цель намного лучше поражается электрическими разрядами. И таких сочетаний у меня 10. Использовать больше, чем две способности подряд, сложно. Но вот если использовать их друг за другом, то открывается больше возможностей. Признаться честно, меня просто охватил азарт исследователя, который наконец-то получил в свои руки необходимый инструмент. Все как в прошлом мире, когда я только постигал свой путь шамана и впервые знакомился с духами, еще не понимая, как с ними взаимодействовать. В этом мире, разумеется, все это происходило намного быстрее и на более качественном уровне, так что мой прогресс меня не мог не радовать. «Княжич, ваши возможности действительно поражают», — решила все же высказаться Светлана в тот момент, когда было уничтожено уже 20 манекенов. «Неужели все, кто обладают схожими способностями, могут делать такое?» «Все зависит от духов, с которыми удалось договориться», — честно признался я, устало вытирая пот со лба. «Но на самом деле этот путь не настолько прост, как у обычных магов. Да, есть ограничения в виде рангов, но такие же есть и у тех, кто идет моим путем». «Но для этого надо обладать даром в этом деле», — уточнила девушка. «То же самое, как и с направлением магии», — кивнул я. «Только такие, как я, — большая редкость. Это мне повезло, что я смог во всем этом быстро разобраться. А то, возможно, считался в рамках текущих оценок не имеющим дара. И вот таких одаренных, которые не подходят под общую оценку возможностей магов». «Чтобы исполнить волю Анны Сергеевны?» — понимающе улыбнулась Светлана. «Именно», — улыбнулся я. «Романовой нужны люди, способные справиться с угрозой, которую остальные таковой не считают. Даже те, кто смогут работать с проклятыми артефактами, уже станут большим подспорьем в этом деле. А если уж мне удастся вырастить новое поколение шаманов, то это даст еще больше возможностей для империи. Да и ты сама видела, что я с помощью своих способностей неплохо подражаю магу довольно высокого ранга, при этом магом в полной мере не являясь. Все зависит лишь от того, насколько сильного духа удастся уговорить помогать мне». Конечно, тут были еще важные детали, но в целом я сказал правду. Мне нужны ученики, на которых я смогу перекладывать часть своих обязанностей. Все это позволит мне развивать дело шаманов и в этом мире.